Третье. Сигары и хорошее пиво. «Ну же, Хокер, просыпайтесь! Все не так плохо, как вам кажется!» Кто-то довольно грубо коснулся меня носком ботинка. Я открыл глаза, которые, как я думал, закрылись навсегда на моем последнем земном видении, и увидел доктора Амброза. На его мертвенно-бледном красивом лице гуляла натянутая улыбка. «Вы!» — воскликнул я, поднимаясь на локтях. «Исчадье ада! Что за богопротивные трюки вы со мной проделываете?» Я бы встал на ноги и ухватил его за горло, если бы не серебряный наконечник его трости, прижатый к моей груди. «Держите себя в руках, Хокер!» — улыбка исчезла с его губ. «Воистину трюки! Если человек с завязанными глазами шел по краю пропасти, а потом кто-то сорвал повязку с его глаз, вы бы назвали это трюком? Господи милосердный, Хокер! Вы должны быть благодарны, а не выплескивать на меня раздражение, будто вы и на самом деле пострадавший. Ну-ка вставайте и возьмите себя в руки. Все получит свое объяснение. А пока выпейте это, поможет прочистить голову». Он прислонил к стенке свою трость, наклонился, ухватил меня за руку и поставил на ноги, но те попросту подогнулись из-за слабости. Почувствовав, как он поднес к моим губам маленькую серебряную фляжку, я сделал глоток, другой, третий, и по вкусу понял, что это бренди, притом хороший, хоть и с незнакомым мне послевкусием. Тепло алкоголя разлилось по моим жилам и странным образом остановилось у меня на затылке. Головокружение и звон в ушах исчезли, а усталые ноги перестали дрожать. Амброз забрал у меня почти пустую фляжку и сунул ее в свой карман. «Ну что, пришли в себя?» — спросил он. Я кивнул, потом обвел взглядом открывающийся нам вид. Новая волна разочарования захлестнула меня. «Бог мой!» — воскликнул я. «Ничего хуже я не видел. Что здесь случилось? Что случилось с городом?» Город лежал освещенный холодным серым светом, какой иногда можно увидеть во время ложных восходов солнца и не являющих собой ни вечер, ни настоящее утро, когда мир и все его содержимое кажутся всего лишь сгустками тумана, созданными тщетными надеждами и желаниями. Если человек пробуждается после беспокойного сна в такое время, то он может только сесть у окна и думать о тех, кого потерял, о тех, кто последовал за его родителями в холодные и бессердечные области ниже травы, безмолвные и темные. В конечном счете наступает утро, и мир вновь обретает материальность, но в сердце человека навсегда остается еще одна тоненькая ниточка льда. Таким был свет, в котором я увидел руины Лондона. Но теперь они казались не свежими ранами войны, а руинами, заметенными ветрами прошедших веков. Горы обломков утратили свои когда-то острые кромки, они были скрыты мхом и чахлыми сорняками, дорога изобиловала рытвинами, словно земля под ней просела от времени. Пока я оглядывал этот ужасный ландшафт, маленькое, похожее на саламандру существо с глянцево-черной спиной, стрелой взобралось на вершину одной из невысоких груд, посмотрело на нас глазами, похожими на игольчатые лучики света, и исчезло. Потом появилось другое существо, но с чернильного цвета крыльями летучей мыши. Оно выпорхнуло из одной из трещин в земле, а потом скрылось, заложив вираж на прохладном ветерке с запада. «Не самое приятное зрелище, верно, Хокер?» Амброз взял свою трость и показал ею в сторону горизонта. «Это единственный оставшийся путь к океану и всем землям за ним». «Бог мой», — сказал я, — «куда вы меня перенесли? Это что, какое-то будущее, когда на земле не осталось ни людей, ни морлоков? Бога ради, скажите уже мне, что после?» «Вообще-то после этого ничего», — поспешил вставить Амброз. «И до этого тоже. Вашего доброго, уютного 1892 года, как и всех других лет правления Виктории, да и всего остального существования Земли, начиная с ее газообразного младенчества до финального огненного рывка назад в Солнце, больше нет. То, что вы видите вокруг, есть камни и мелководья вечности, после того, как море времени было осушено до дна». Таков конечный результат всех этих игрищ с путешествиями во времени. «Вы же не хотите сказать, что...» Я замялся. Конечно же нет. Нет, это не конец всего. Открывшийся мне мрачный вид все тяжелее и тяжелее давил на мои плечи. «Мой дорогой друг», — мягким тоном сказал Амброс, — «это не конец всего. Это и есть все. Альфа и омега существования Земли. Ничего, кроме этого, во все времена, в прошлом и настоящем. Если только эти слова еще что-то значат». «Но каким образом?» — я ухватил его за предплечье. «Как это могло случиться?» «Вы же сами обедали с человеком, который построил машину времени. Вы слышали его рассказ. Даже такое маленькое пустяшное путешествие являло собой факт столь вопиющего нарушения естественного порядка вещей, существующего во Вселенной, что далекие галактики сошли со своих орбит. Тот факт, что подобная власть оказалась, пусть и непреднамеренно, в руках простого смертного, еще не давал ему права пользоваться ею в реальности. А вы можете вообразить себе, что случилось потом, когда морлоки получили доступ к машине времени и стали отправлять целые армии из своего века в ваш и обратно? Время попросту схлопнулось. Наш маленький кармашек Вселенной выброшен в эту темную неизменяющуюся бездну из потока времени». Его язык и манеры речи стали более резкими, прорвались через то хладнокровие, с каким он обращался ко мне поначалу. Вид Земли, забытой временем и Богом, явно повлиял на него сильнее, чем ему хотелось демонстрировать. «Тогда что нам делать?» — воскликнул я. «Если времени более не существует, неужели мы тогда обречены бесконечно долго оставаться здесь?» Я не мог представить себе безрадостного ада хуже, чем заточение в этом ужасном месте. «Итак, мистер Хокер», — доктор Амброс снова улыбнулся, — «из всех вопросов, которые могут задавать люди, этот нравится мне более всего. Что нам делать?» «И в самом деле, наилучший вопрос, какой можно задать. Потому что вы должны понять, что делать, прежде чем сможете это сделать, верно? Или вы так не считаете, мой добрый Хокер?» «Бога ради, зачем вы мучаете меня этими загадками?» Ярость и негодование наполняли мою грудь, поскольку я чувствовал, что он потешается надо мной. «Если вы знаете, как покинуть это безрадостное место, то научите меня. Я почти с ума сошел из-за всего, что вы сделали со мной. Со мной и Стейв». Чувство вины пронзило меня, когда я понял, что начисто позабыл о своей спутнице, которая спасла мне жизнь. «Где она?» — спросил я. «Что с ней?» «Успокойтесь, Хокер. Она в полной безопасности. Я обработал ее раны и уложил в теплую кровать в другом месте. Вам придется рассказать мне обо всех ваших совместных приключениях». «В другом месте!» Я схватил его за плечи и грубо развернул лицом ко мне. «В другом месте! Вы лжете без конца! Значит, то, что мы видим, не есть окончательная судьба Земли!» «Окончательная, Хокер!» Он небрежно сбросил мои руки со своих плеч. «Такой станет Земля, когда время прекратит для нее существовать. Но вы спрашивали про выход. Быть может, Хокер, быть может. Не то чтобы настоящий выход, но превентивная мера, недопущение». «Что вы имеете в виду?» «Если это, — сказал Амброс, стукнув своей тростью по земле, — и есть то, что останется, когда море времени, давайте будем называть его так, это хорошая метафора, когда море времени, как я уже говорил, будет осушено до дна, то очевидное действие состоит в том, чтобы вернуться назад во времени и заделать дыру, через которую все вылилось. Да? Разве вам не приходила в голову такая мысль?» «Не знаю». Я вдруг почувствовал усталость. «Я уже ничего не понимаю. Столько всего случилось, я ужасно устал». «Это объяснимо», — утешающим голосом проговорил Амброс. «Но почему вы тогда не спите?» «Я бы поспал», — пробормотал я. Небо над нами, казалось, потемнело. «Тогда просто закройте глаза. Вот так». Его голос зазвучал немного тише. «И не бойтесь, не упадете. На самом деле вы ведь сейчас не стоите в полный рост, верно?» Я смутно почувствовал, что лежу на кровати. Мягкий желтоватый свет газовой лампы секунду проникал под мои не до конца сомкнутые веки, потом исчез. «Где Тейв?» — пробормотал я. «Вверх по лестнице. Голос Амброза доносился до меня теперь откуда-то из далекой дали. «Не волнуйтесь за нее. Просто поспите, Хокер. Очень скоро вам понадобится вся таящаяся в вас сила». Последнее, что я слышал, — это хлопок закрывшейся двери. Проснулся я со спокойным отдохнувшим сердцем, хотя меня мучили кошмары. Видения черных фигур, двигающихся в темном мире, смутно теснились за моими сомкнутыми веками. На маленьком столе рядом с моей кроватью, а где, скажите на милость, находится это место, уже задавал вопросы мой освеженный разум, я нашел коробок спичек и свечу. Вскоре я увидел свою одежду, которая висела на резной спинке кровати в ногах. Ей каким-то чудом вернули ее первоначальное состояние, и теперь она была чистой и целой. Я быстро оделся и поспешил из спальни на гул далеких голосов по короткому коридору к широкой лестнице. Теплое сияние газовых ламп виднелось из комнаты у основания лестницы. Я потушил свечу и стал спускаться. Внизу за тяжелым дубовым столом сидели доктор Амброс и какой-то молодой мужчина. И только подойдя к кромке стола, я признал в нем Тейф, облаченную в мужской костюм и рубашку. Элегантный покрой и уверенность, с какой она держалась в этом одеянии, надежно скрывали ее пол от любого, кто не знал, что она женщина. Она вытащила толстую черную сигару изо рта и подмигнула мне сквозь облако табачного дыма. Единственным свидетельством ее недавних ранений была белая линия под челюстью, похожая на давно заживший шрам. «Хокер», — радушно встретил меня Амброс, — «рад видеть вас в добром здравии. Впереди великие события, и я хочу, чтобы вы участвовали в них в полную меру ваших возможностей. Садитесь». Я вытащил стул из-под стола между двумя его резными ножками в форме грифонов и присоединился к Амбразу и Тейф. Амброс пододвинул ко мне тарелку с ростбифом, над кроваво-красной серединкой которого поднимался порог, и с хлебом из муки грубого помола, а еще кружку темного лагера. «Впереди долгие объяснения», — сказал он, — «а на пустой желудок они лягут плохо». Что говорить, я умирал с голода, и убеждать меня не пришлось. Амброс долил пиво в мою кружку, когда я выпил всего половину. «Из одной маленькой пивоварни на Беркширских болотах», — сообщил он, засовывая пробку в горлышко бутыли. Тейф откинулась к спинке стула и довольно затянулась сигарой с видом человека, легко предающегося новообретенным удовольствиям. «Да, прекрасный ростбиф», — сумел проговорить я с набитым ртом. «Вы тоже наверняка не откажетесь перекусить». «Мы уже поели», — сказал Амброс, показывая на две тарелки на другом конце стола. «Мисс Тейф, или мистер Тейф, как следует говорить ради ее небольшого маскарада, и я заждались вас». «Извините, что заставил вас ждать, но я устал как никогда в...» Я замолчал, уставившись на свою тарелку, чувствуя всю абсурдность ситуации. «Совсем недавно я боролся за жизнь среди руин города, ставшего полем боя, на котором я оказался трудами этой таинственной личности, показавшей мне душераздирающий вид земли, что прекратило свое существование. А теперь я в тепле его дома наслаждался благами цивилизации со спокойствием человека, приглашенного приятно провести уикенд. Это говорило в первую очередь о способности человеческого мозга вести себя, как это делают коты, которые в незнакомой ситуации пытаются извлечь из нее максимальную пользу для себя. Да и кто бы отказался от хорошего эля и мяса, даже если бы его подавал сам дьявол. Я решил выслушать объяснения моего хозяина и уже на их основании вынести суждение о том, на чьей он стороне — добра или зла. Амброс, весь излучавший дружеское гостеприимство, протянул над руинами ростбифа сигары, такую же курила и Тейф. Я взял одну, отодрал бумажную полоску с какими-то похожими на арабское письмо завитушками на ней. Вскоре все мы втроем туманили воздух дымом стального цвета. «С чего начать?» Задумчиво протянул Амброс, подняв взгляд на устремляющееся к потолку колечко дыма. «Действовать всегда проще, чем объяснять. Посмотрите сюда, Хокер». Он направил на меня тлеющий кончик сигары. «Вам не кажется немного подозрительным имя доктор Амброс. «Мой дорогой сэр», — холодно ответил я, стряхивая в тарелку пепел с сигары, — «в вас все подозрительно. Если бы я не знал на собственном опыте ваши способности, то считал бы вас либо шарлатаном, либо психопатом. Зная о вас то, что знаю я бы все же предположил, что вы можете оказаться мошенником или величайшим преступником, но таким, выдающиеся достижения которого заслуживают уважения». Он кивнул, скромно скрывая удовольствие, которое доставила ему моя лесть. «Но скажите», — проговорил он, жестикулируя рукой с сигарой, — «что вы думаете об имени Амброзиус? Вспомните раннюю британскую историю». Я нахмурился, погрузившись в размышления. «Я достаточно образованный человек», — сказал я наконец. «Но в данный момент единственное, что приходит мне в голову в связи с Амброзиусом, это Гальфрид Монмутский, который дал это имя в качестве альтернативного легендарному Мерлину». Примечание. Гальфрид Монмутский — священник и писатель, сыгравший важную роль в развитии исторической науки в Британии и заложивший основы артуровской традиции. «Именно этого я и ждал от вас», — прервал меня Амброс. «Что ж, доктор Амброс, если вы решили взять себе псевдоним мифического волшебника, то должен признать, что в данном случае вы ничуть не ошиблись». «Мифического», — он смерил меня недовольным взглядом. «Легендарного. Сэр Гальфрид мог перепутать кое-какие даты, но, по крайней мере, все, что рассказал ему я, было правдой». «Нет-нет, не говорите всякие глупости», — он отмел сигарой все мои возражения. «Я не стану более длить ваше невежество. Я называю себя Амброзом, потому что мне не нравится упадочнический латинизм Амброзиуса. Но на самом деле я и есть Мерлин. Что вы на это скажете?» Его голос достиг возбужденного пика, когда он сделал театральный жест с сигарой. Я пыхтел своей сигарой, не в силах произнести ни слова, так как был совершенно ошарашен. «Ха, Мерлин, да он просто сумасшедший!» «И все же...» «Я вам верю», — благодушно объявила Тейв. «Это потому, моя дорогая», — сказал Амброс, «что вы выросли в грубом и жестоком мире, где один тот факт, что человек продолжает жить день за днем, уже считается чудом. Вы способны принять истину, в какой бы личине она вам ни явилась. А наш друг Хокер настолько пропитан высокомерным рационализмом своего времени, что может мысленно осудить вдруг появившегося перед ним мастодонта лишь за то, что тот не носит галстук». «Вообще-то говоря, — сказала Тейв, — я просто подумала, почему бы и нет. В этом не меньше смысла, чем в каких-нибудь других вещах, с которыми мы уже сталкивались». «Но послушайте, — взорвался я, — как это вообще возможно? Даже если такая личность, как Мерлин, и существовала много веков назад, то как вы-то можете быть Мерлином? Я имею в виду, прежде всего, вашу наружность». «А с какой-то стати человек, наделенный таким могуществом, как я, должен стареть? Я уже был стар, когда Англия представляла собой всего лишь голые скалы, омываемые морем». Взгляд Амброза, казалось, пронзал меня насквозь и уходил куда-то в громадное хранилище памяти. «Верьте моим словам, я тот самый, кого называют Мерлином, хотя и это имя не является моим старейшим и вернейшим. И перестаньте сверлить меня этим вашим скептическим взглядом. Что еще вам нужно увидеть, чтобы принять истину?» Басовитая напряженность в его голосе деморализовала меня. И разве было у меня какое-то иное объяснение того нераспутываемого клубка, в котором я оказался? Не было у меня никакого другого объяснения, кроме разве что моего собственного неожиданного сумасшествия. «Я соглашусь с достоверностью ваших утверждений относительно вашей личности, но условно, — сказал я, — хотя бы в качестве обоснования вашей истории». Он еще раз окинул меня своим пронзительным взглядом, после чего откинулся на спинку стула и продолжил. «Существует некая духовная сила, — начал он спокойным голосом, — присущая английской крови и почве, воплощение наивысших западных ценностей. Эту силу, конечно, время от времени искажают или очерняют. Масса этой шовинистической дряни, совершаемой от имени империи, ничуть не украшает английское племя. И все же это всего лишь временный провал в памяти. Власть сохраняется. Пусть она при этом шлифуется или подвергается небрежению, и у меня есть интерес, назовем это так, сохранить эту власть. Потому что если она умрет, мир станет темнее и погрузится в насилие, и я останусь в одиночестве на лике земли. А сегодня, как и не раз в прошлом, этой духовной силе грозит уничтожение. «Вы имеете в виду морлоков», — вставил я. «Значит, они существуют в реальности?» «Я видела их», — сказала Тейв. «Верно, верно», — кивнул Амброс. «И в этом главным образом и состояла цель ваших жестоких испытаний. Я не мог придумать никакого другого способа убедить вас в том, что дела обстоят именно так, как я рассказывал вам во время нашего первого разговора, в тот вечер в тумане. Машина времени существует, и она попала в руки морлоков». «А наш хозяин в тот вечер?» — спросил я. «Изобретатель машины времени». «Боюсь, он мертв. Он думал, что винтовки и коробка спичек будет достаточно, чтобы утвердить свою волю в далеком будущем. К несчастью, как я вам уже говорил, первые морлоки, с которыми он столкнулся, были самыми неустрашимыми из этого племени. А сейчас они втайне захватывают наш сегодняшний Лондон и всю Англию. Хотя внешне я оставался спокойным, за моим спокойствием таились страх и отвращение, которые были вызваны в моем сердце этими словами. «Все так», — сказал Амброс. Создатель машины времени разбирался в своем изобретении куда хуже, чем ему думалось. Переместившись из нашего времени во времена морлоков, он создал канал, выйти из которого теперь невозможно. Морлоки, обзаведясь этим новым устройством, могут путешествовать только в наше и ни в какое другое время. Они могут предпринять вторжение через эту единственную точку в их прошлом, в наш 1892 год. «Постойте», — прервал его я, нахмурившись и пытаясь осмыслить его слова. «Что-то тут не так. Ага, понял. Если морлоки возвращаются назад во времени, в свое собственное прошлое, и устраивают в нем такое разорение, то не ставят ли они под угрозу дальнейшую цепочку событий? Не ставят ли под сомнение собственное существование? Послушайте, ведь они побеждают и поедают собственных предков, и таким образом уничтожают собственные негодные жизни за десятки поколений до собственного рождения». Такая вывернутая наизнанку логика на короткое время лишила меня способности к размышлению, и я принялся исступленно пыхтеть своей сигарой. Амброс снисходительно наклонил голову. «Меня восхищает ваша проницательность, Хоккер. Немногие из ваших современников в силах следовать вашей логике. Я уж не говорю об их способности делать такие умозаключения. Это и в самом деле нарушение естественного хода вещей во Вселенной. Боюсь, сама мысль о путешествии во времени страдает космическим святотатством. Лучше принимать время таким, какое оно есть, год за годом, в его последовательности, а не валять дурака и не носиться туда-сюда, чтобы узнать, что нас ждет впереди. Пусть будет то, что будет». Парадокс морлоков, пожирающих собственных далеких предков, относительно невелик в сравнении с той катастрофой, которая грозит Земле в случае всего лишь использования машины времени. А эта катастрофа — разрушение самого времени, которое вы, Хоккер, видели, прежде чем я доставил вас сюда. 1892 год стал той дырой, через которое опустошается море времени. Пока мы сидим здесь, события до и после этой даты перетекают в наше время. Если этот процесс не остановить и не обратить вспять, то вскоре все время от начала существования Земли сожмется в один год, а потом сплющится в один день, в одну минуту, секунду, а потом то, что мы видим. Мир перестанет существовать, а на его месте останется лишь темная пустыня вне времени, которую вы имели несчастье наблюдать. «Господи Боже!» — воскликнул я. «Если так оно и есть, то что мы можем сделать, чтобы предотвратить это? Если, как вы говорите, морлоки уже проделали эту дыру в космосе, то как мы можем ее перекрыть?» Леденящая кровь мысль поразила меня. «Или уже слишком поздно, и вы хотите только ужаснуть нас этим видением конца света?» «Успокойтесь, Хоккер», — Амброс еще раз стряхнул пепел с сигареты в тарелку. «В чем тогда смысл подобной жестокости, в которой нет ни малейшей нужды? Если бы зло нельзя было предотвратить, а в особенности это конкретное зло, я не стал бы терять время на разговоры с такими людьми, как вы. Я почувствовал, как краска злости хлынула мне в лицо. «И что же нужно сделать?» — спросил я. «Я приму все, что вы сказали к этому моменту, если вы закончите сказанное планом действий». Вот слова настоящего англичанина, Хокер. «Жажда крови и насилия — качество, достойное восхищения». «Речь не об этом», — осторожно сказал я, нащупывая путь среди собственных мыслей. «Все дело в том, что зло очень сильно». Амброс кивнул, лицо его посерьезнело. «Да», — тихим голосом сказал он. «Нечто столь огромное, как то, с чем мы имеем дело, во время нашего первого разговора, а он состоялся, кажется, целую вечность назад, вы сказали кое-что. Не помните, что именно?» «Откровенно говоря, нет, не помню». «Вы сказали, что для того, чтобы изгнать саксонцев в V веке, потребовался такой герой, как король Артур. Чтобы сражаться с такими демонами, как Морлоки, потребуется герой такого же масштаба. И где нам взять такого Артура воскресшего?» Это были очень глубокие слова, Хокер. Интуитивное осознание ситуации. Воистину, нам нужен Артур воскресший. Хорошо сказано. «Ну-ну», — сказал я. «Я хорошо знаю истории про короля Артура и его возвращение из мертвых во времена, когда Англии грозит исчезновение. Но все это мифы и легенды. И... мифы и легенды». Амброс лукаво улыбнулся. «Такие же легенды, как про Мерлина? Я опольщен, чувствуя, что вы готовы признать мое происхождение. Но почему тогда отказываетесь признать всю правду?» Я перевел взгляд с его лица на лицо Тейв. Она бесстрастно слушала наш разговор, потом снова на Амброса. «Король Артур жив?» «Можете не сомневаться». «И вы знаете, где он?» «Конечно», — сказал Амброс. «Наши судьбы взаимосвязаны, я всегда знаю, где он». «И...» — мои мысли метались в поисках возможностей. «И он готов вести некий экспедиционный корпус на бой с Морлоками?» «Не совсем так. Ввиду некоторых, так скажем, затруднений». Сквозь густой многослойный туман сигарного дыма я рассматривал загадочную фигуру напротив меня. «Неужели все, что он говорит, правда? Какая надежда останется, если все его слова обернутся ложью? Король Артур жив!» «Мы можем посетить его, — сказал я, — увидеть Артура». У меня все еще оставалось немало вопросов. Многие моменты я не понимал, но был готов оставить эти проблемы на потом. «Давайте возьмем кэп, — сказал Амброс, поднимаясь со стула. — Артур здесь, в Лондоне». Выйдя из дома доктора Амброса, я впервые увидел Лондон после тех кошмарных сцен разрушения и отчаяния. Мое сердце радостно забилось, когда я увидел на фоне заходящего солнца знакомые контуры зданий, целых и невредимых. Повсюду загорались уличные фонари, чтобы огромный город предстал перед жителями во всем блеске своей мощи. Но если слова Амброса отвечали действительности, то прямо сейчас, в сгущающихся тенях, могли скрываться темные существа. Они, можно сказать, выбили почву у нас из-под ног. Вскоре доктор Амброс остановил кэп, назвал кучеру место у реки, потом помог сесть мне и Тейв. «Я встречу вас в пункте назначения», — сказал он, стоя на тротуаре. «Обстоятельства требуют, чтобы я добрался до этого места другим путем». Он закрыл дверь кэба, дал знак кучеру на его высоком сиденье, и кэп пришел в движение. С каким спокойствием, с какой легкостью приняла все это Тейв. Она была больше, чем на поколение младше меня, но свободно сидела в немного устаревшем изяществе кэба и, как ни посмотри, напоминала этакого континентального самца, не обремененного иными заботами, кроме заботы посмотреть Англию в ходе грантура, организованного состоятельными родителями. Примечание. Так еще со времен Возрождения называлось обязательное ознакомительное путешествие по Европе сыновей европейских аристократов, а позднее и отпрысков богатых семей. В такое путешествие отправлялись по завершении образования. Она смотрела в окно кэба на виды города и вечерних пешеходов с живым любопытством, но никаких признаков испуга или удивления я у нее не увидел. Такого рода реакции не были вложены в нее в детстве, стремительным и буйным укладом ее собственного времени. «Скажите, Тейв», — обратился я к ней, — «что вы думаете об этом человеке, об Амбразе? Какую часть из сказанного им вы считаете правдой?» Она повернулась ко мне. Ее темные умные глаза горели в мужской оболочке, как у молодой Жорж Санд. Помимо боевого духа, который я уже имел возможность наблюдать, в ней явно имелся острый ум. «Амброс?» — переспросила она. «Вполне возможно, что он нагло врет. Но разве у нас сейчас есть иной выбор, кроме как следовать за ним? Если он говорит правду о Морлоках, то мы должны помочь ему в том, что он спланировал. А если он лжет, используя нас для какого-то злого дела, может быть, для помощи Морлокам, то если он считает, что мы верим ему, у нас будет шанс дать ему более серьезный отпор». Ее спокойный, бесстрастный анализ заставил меня задуматься. Я погрузился в молчание, в котором обдумывал ее слова под стук копыт лошади, впряженной в кэп, а она тем временем вернулась к созерцанию мелькающего за окном Лондона. Вскоре, однако, кэп остановился, и мы вышли. Кучер, которому за его работу авансом заплатил Амброс, уже отъехал, протарактив по щебенке. Я огляделся и узнал здание перед нами. Я несколько раз обращал на него внимание во время моих перемещений по Лондону. Побуждаемый праздным любопытством, я даже заходил в ближайшие магазины и задавал вопросы об этом здании, потому что это был довольно впечатляющий современный дом за металлической оградой и с ухоженным газоном. Но, судя по всему, обитал в нем только престарелый смотритель здания, задача которого состояла в том, чтобы предотвратить проникновение внутрь каких-нибудь мальчишек через окна за ставнями и таким образом исключить их доступ к неосвещенным внутренним помещениям. Среди местных владельцев магазинов ходили слухи, что в доме располагается частная клиника, открытая каким-то богатым иностранным врачом, который еще только собирается приехать и начать практиковать. Планы явно изменились с последнего раза, когда я проезжал мимо, потому что теперь в окнах горел яркий свет. Пока мы с Тейв оглядывали дом, за одним из нижних окон промелькнул силуэт сиделки в накрахмаленном колпаке. «Интересно, зачем он отправил нас сюда?» — сказала Тейв. «И где он сам?» Таинственного доктора Амброза и в самом деле нигде не было видно. «Возможно, он задержался», — предположил я. «А задержало доктора то, что вынудило его ехать отдельно от нас. Что ж, не можем же мы вечно тут торчать?» И Тейв двинулась вдоль высокой металлической ограды, окружавшей территорию клиники. Я пошел следом, и через несколько шагов мы оказались в темном пространстве, куда не доходил свет фонарей, украшавших улицу перед домом. «Тш, Хокер, Тейв, сюда!» Я повернулся и увидел фигуру Амброза, отделившуюся от самой глубокой тьмы у ограды. Он жестом руки поманил нас. «Веселенькое дело, да?» — сказал он, когда мы втроем образовали маленький заговорщицкий кружок против металлической ограды. «Зачем вы привезли нас сюда?» — спросил я тихим голосом. «Какое отношение наше дело имеет к какой-то частной клинике?» «Скоро узнаете». Амброс достал откуда-то из-под пальто цилиндрический предмет. Предмет этот оказался медной капитанской подзорной трубой и быстро растянул его на полную длину. «Посмотрите на это большое окно вон там», — сказал он, протягивая трубу мне. Я сделал, что он просил, и вскоре уже настроил трубу на стекло окна, указанного Амброзом. Линзы были великолепного или волшебного качества, позволяя рассмотреть комнату за стеклом во всех подробностях. «Ну, что вы там видите?» «Довольно хорошо обставленную комнату, больше напоминающую гостиную в чьем-то доме, чем палату в клинике. Книги, дрова горят на колоснике, все такое. И старик в кресле с подголовником читает книгу». Я передал подзорную трубу Тейв, и та в свой черед навела трубу на указанное окно. «Что-то из этого имеет значение?» — спросил я. «Человек, которого вы там видите, — невозмутимо сказал он, — никто иной, как реинкарнация короля Артура, защитника Британии». «Но там же какой-то старик! — воскликнул я. — Весь седой!» «Артур рождался и старел во многих своих жизнях», — сказал Амброс, «кроме тех его реинкарнаций, которые погибали в расцвете юности, когда он выполнял свой долг перед Англией и всем христианским миром». «Но сегодня он глубокий старик», — повторил я. «Какая у нас есть надежда победить Морлоков с таким вождем?» «Вы говорите, как сопливый юнец», — отрезал Амброс. «Старость — наилучший возраст для великого воина. В это время к его таланту полководца добавляется самая неподдельная мудрость. Нет, непреклонные годы в этой его жизни ослабили его и не позволяют ему теперь возглавить войну с Морлоками. Тут действуют совсем другие факторы». «И какие же?» «Мой дорогой Хокер, все мы сейчас на пути к раскрытию этой тайны. Вы и Тейв — мои союзники в поисках истины, известные мне только отдельными фрагментами. Я знаю, что в настоящее время Артур катастрофически слаб, и знаю, кто за это ответственен. Но как им это удалось и что должны сделать с этим мы, вот вопросы, на которые мы должны найти ответ все вместе». «Тогда я с вами», — сказал я. «Неужели его держат в плену? И кто же его тюремщики?» «В комнату вошел кто-то еще», — произнесла Тейв, не отнимая подзорной трубы от глаза. Она в течение еще нескольких секунд внимательно вглядывалась в освещенную комнату за стеклом окна, потом пробормотала. «Это невероятно! Похоже, что...» «Да я посмотрю». Я взял трубу из ее послушной руки и навел на комнату. «Боже мой!» — воскликнул я. «Это же вы!» Я повернулся к Амброзу. «Человек, разговаривающий с Артуром, ваша точная копия! Что тут происходит?» Без всяких объяснений Амброс отнял у меня подзорную трубу и навел ее на две фигуры, видимые в окне. Седоволосого, но сохранившего благородный вид старика и пугающе точную копию самого Амброза. «Да», — пробормотал он, убрав трубу от глаза и полностью ее сложив, — «это он». «Мой старый заклятый враг, а точнее враг всего человечества. Он снова вернулся к активной жизни вследствие этой дьявольской игры со временем, затеянной Морлоками». «Но кто он? Или что?» «Сейчас он действует под именем доктора Мердена из Парижа, основателя и главы собственной частной клиники здесь, в Лондоне. Но я знавал его в другие времена и в других местах, далеких от этого. Возможно, высшей точки всех своих предыдущих карьер он достиг, когда звался Ибрагимом, главным советником Сулеймана Великого, в те времена, когда Оттаманская империя находилась в зените и представляла собой постоянную угрозу христианской Европе. Я тогда сражался с ним на пару с Артуром, и мы едва избежали поражения и уничтожения христианского мира». «Значит, этот Мерден бессмертен, как и вы?» Амброс почти полностью прикрыл глаза, но продолжал вглядываться в далекое окно. «Бессмертен, да», — сказал он, — «но не как я. Мерден, именно так мы будем называть его, потому как его настоящее имя нельзя произносить, это карикатура на меня и на мою силу. Весь смысл его существования диктуется ему жаждой властвования над людьми, но не в качестве правителя. Он предпочитает спать в чреве земли, пока не подворачивается возможность тайно отдаться во власть своим жестоким и деспотическим амбициям. Так он оказался советником Сулеймана, а теперь предлагает свои услуги Морлокам, питая гнусную надежду стать тайной силой, властвующей за их формальным управлением временем. Он — наш самый жестокий и безжалостный враг, более опасный, чем Морлоки, искусный и имеющий силу, сравнимую с моей». Амброс умолк, с непостижимыми чувствами глядя на освещенное окно и две маленькие фигуры за ним. Нас обдувал холодный ветер, и меня пробрала дрожь. Амброс пронзительно посмотрел на меня. «Да», — сказал он, — «вы правы. Здесь в темноте не место говорить о таких вещах. Давайте найдем что-нибудь теплое, где стоит гул голосов, в котором мы сможем быть незаметными. Темные тайны и планы довольно скоро приведут к темным действиям». Он привел нас в небольшой паб неподалеку, где тучный хозяин в покрытом пятнами фартуке кивнул Амброзу как хорошо знакомому клиенту. Вскоре мы, сидя за столиком в дальнем конце зала, добирались до дна кувшина с темным пивом и выдыхали в воздух голубоватый дымок трех отличных сигар Амброза. «Дела обстоят так», — начал Амброз. Красный кончик его сигары плясал в облаке дыма. «Король Артур рождается заново в каждом поколении, когда возникает угроза самого существования столь почитаемых идеалов христианства и человечности, которые воплощены в Англии, как ни в одной другой стране мира. Это реакция на склонность человечества к злодеяниям, а кроме того, угроза христианскому миру существует постоянно. Зло существует само по себе, но лучшие и умнейшие должны быть защищены так, словно они, готовые в любой момент погаснуть пламя свечи. Вот для чего нужен перерождающийся в цикле жизни и смертей Артур. Но его сигара замерла, указав на нас. Все гораздо сложнее. В запасе у парок есть немало шуток и испытаний для нас. Примечание. Парки в древнеримской мифологии богини судьбы. Артур рождается снова и снова, но, рождаясь в очередной раз, он не помнит о том, что он Артур. Он дорастает до зрелости, трус, глупец или даже герой, не зная, что он величайший защитник Англии, призванный на свет Божий в ее трудное время. «Тогда какой смысл в том, что он Артур?» — сказал я. «Если он живет, как любой другой человек, плохой или хороший, что нам пользы от его запертого истинного «я»?» «Вы правы, Хокер. Очень точное наблюдение». Амброс сделал длительную задумчивую затяжку. «Воистину запертого. Но к его узилищу есть ключ». Я кинул взгляд на Тейв, но выражение ее лица оставалось неизменным за завесой выдохнутого дыма. «И ключ этот — Эскалибур», — тихим голосом произнес Амброс. «Меч Артура, хотя этот клинок гораздо старше даже самого короля. Мощь этого меча уменьшилась после того, как Фергус, предок Артура, раскалывал этим оружием горы. Но Эскалибур все еще обладает гигантской силой. Более того, после каждой смерти Артура Эскалибур возвращается в землю, и никто не знает, где он. Но в какой-то момент меч находит способ попасть в руки того, кто может прочесть надпись на его клинке и понять, что он вовсе не тот, кем себя считал, что имя, которое он носил, не его истинное имя, что на самом деле он Артур Пендрагон, защитник Англии. Меч и ключ. Эскалибур сочетает в себе и то, и другое». «Все это, несомненно, очень хорошо», — сказал я. «Но где в настоящий момент находится это волшебное оружие? Надеюсь, вам это известно». «Все не так просто, Хокер». Худощавое лицо Амброза потемнело от его сокровенных мыслей. «В этой жизни Артур родился под именем Генри Морсмера. Сейчас его называют бригадный генерал Морсмер, который после долгой и не особо выдающейся карьеры нашел Эскалибур в дымном чаду после одного из крымских сражений. Я наблюдал за ним из-за обгоревших останков дерева, видел, как он нагнулся при виде кажущейся случайной находки, когда он выпрямился с мечом в руке. Я понял, что он прочел надпись и теперь знает, кто он на самом деле. Он перестал быть генералом Морсмером и стал Артуром. Глаза его стали темны, как колодцы воспоминаний о многих прошлых жизнях, и вмещали в себя прожитые им века». «Значит, — сказал я, — он все помнит?» Амброс кивнул. «Это происходит в одно мгновение. Он становится новым человеком. Надпись на клинке Эскалибура начертана древним руническим письмом. Чтение рун взывает к жизни настоящую ипостась Артура, возвращает ее в его мозг. Я видел, как это случилось на поле боя в Крыму, видел и во многих других случаях, но тогда я не представился ему, хотя он наверняка узнал бы меня, своего верного советчика и друга. Но в тот момент ситуация еще не требовала его вмешательства. А вскоре эта кровавая нелепая война в Крыму завершилась, и Артур, из соображения удобства он все еще оставался генералом Морсмером, вернулся в Англию, ушел в отставку и занял номер в Савойе в ожидании задачи, которая потребует его вмешательства, ради которой он и был снова призван к жизни, а Эскалибур он хранил в двойном дне своего старого военного сундука. «Понимаю». Мое воображение заняло образ генерала Морсмера Артура, сидящего в одиночестве своего номера в отеле и терпеливо ждущего появления опасности для Англии, ради чего он и был в очередной раз вызван к жизни. Вероятно, он доставал Экскалибур из потайного отделения своего сундука и легонько проходил точильным камнем по всей его сверкающей длине. Потом он, вероятно, сидел у окна, смотрел на наш суматошный, современный и процветающий мир и думал, о чем же он думал? По какой-то причине я не мог вообразить, что этот гордый король-воин наслаждался увиденным. Я оборвал свои меланхолические размышления и вернулся к рассказу Амброза. «Итак», — продолжал он, снова жестикулируя сигаретой, «узнав, наконец, о тяжелой ситуации, складывавшейся в связи с появлением морлоков, а запоздал я с этим, потому что мой старинный враг научил их скрываться от моих глаз, пока они не начали притворять свои планы вторжения в жизнь, я и поспешил во временное пристанище Артура, чтобы вместе выработать стратегию выманивания морлоков из их плацдарма в современной лондонской канализационной системе. Но когда я прибыл в Савой, то обнаружил там не Артура, а...» Он прервался, чтобы на скорую руку сделать глоток пива. «Кого же вы там нашли?» — вставил я. «Никого!» Серые хлопья пепла опустились на стол. «Там не было ни души. Артур исчез. Никто из персонала отеля не видел генерала Морсмера, они знали его под этим именем, уже несколько дней. Я уговорил их впустить меня в его номер и обнаружил, что пропал не только Артур, но и Экскалибур из потайного отделения в сундуке». «Его похитили!» — воскликнул я. «Ваш давний противник, который величает себя Мерденом». «Верно, Хокер. Об этом я узнал из моих собственных источников. У меня есть большая сеть информаторов, приобретенных дружбой, страхом или деньгами, и им удается следить за большинством событий, происходящих в Лондоне. Один из таких информаторов быстро обнаружил место обитания Артура — клинику Мердена. И это стало для меня первым откровением. Я и не подозревал, что мой старый враг участвует в этом деле». «Но я не понимаю», — сказал я. «Если, как вы говорите, воинская доблесть Артура не слабеет с возрастом, а к тому же он уже владел своим волшебным Экскалибуром, то как похитители смогли взять его силой и переместить в клинику Мердена? Он ведь наверняка мог оказать сопротивление, чтобы служащие Савоя услышали звуки борьбы. И какая дьявольская сила способна удерживать его беспомощным пленником?» «Для меня это все загадка, Хокер, и она куда как глубже моего нынешнего знания». Глаза Амброза потемнели от раздумья. «Многие ответы будут зависеть от того, удастся ли вам отбить Артура у Мердена». Я посмотрел на Тейв и увидел, что даже ее глаза раскрылись пошире от удивления. «А как насчет того, чтобы освободить Артура из клиники?» «Да, верно. Если откровенно, то решать предстоит вам и Тейв. Поэтому я и привлек вас в качестве союзников. Для меня даже попытка проникнуть в клинику закончится катастрофой. Неизбежным результатом будет моя смерть и громадное увеличение силы Мердена. Само это здание сооружено таким образом, чтобы выкачивать духовные силы из меня и передавать Мердену. Нет, как я уже сказал, решение этой проблемы целиком ложится на ваши плечи. Найти Артура вместе с Экскалибуром и освободить обоих». «Но ведь если Мерден может изобрести ловушку даже для вас, то справиться с куда как менее мощными фигурами в лице нас двоих ему, несомненно, будет еще проще», — возразил я. «В чем состоит преимущество Тейв и меня в этой ситуации?» «Никакого преимущества у вас нет», — откровенно сказал Амброс. «Выбраться из клиники вы сможете только в виде пепла и сажи через один из дымоходов этого здания, и тогда планы вторжения морлоков начнут стремительно реализовываться. Ваши опасения вполне оправданы, но только в том случае, если Мерден узнает о вашем проникновении в клинику». «А что может помешать ему узнать об этом? Здание наверняка в достаточной мере оборудовано тревожными устройствами, которые предупредят его о появлении нежелательных посетителей». «Все так, Хокер. Вы предвосхищаете все мои опасения. Но тревожные устройства, как бы они ни были эффективны, малоэффективны для того, кто, скажем так, слишком занят, чтобы их услышать». «Значит, вы предполагаете отвлечь внимание Мердена, пока мы с Тейв, проникнув в эту крепость, будем освобождать Артура? И как, скажите на милость, вы собираетесь это сделать? В мой голос проникла саркастическая интонация сомнения, усиленная моей тревогой за исполнимость всех этих планов. «Это уже моя забота», — сказал Амброс. «Об этом можете не беспокоиться». «А что случится, если ваш план не удастся, и Мерден обнаружит вторжение, прежде чем мы покинем эту цитадель? Что?» «Тогда он со всей жестокостью убьет вас и Тейв, а Артура спрячет в каком-нибудь другом месте, где я не смогу его обнаружить, и все будет потеряно. Все очень просто». Ох, моя сигара догорела, и я безуспешно пытался затянуться мертвым окурком. «Итак, Хоккер», — сказал Амброс после недолгой паузы, во время которой мы все хранили молчание, «я не могу заставить вас пойти на это». «Я тоже так думаю, и все же ни один человек никогда не предполагает, что ему придется столкнуться с подобной ситуацией». «Прояви немного мужества», — сказала Тейв. Это были ее первые слова, сказанные в пабе. «Дела очень скоро пойдут весьма плохо, если мы ничего не предпримем. Ты видел, каким оно будет, это будущее. По крайней мере, мы имеем шанс предотвратить такое развитие событий». Пристыженный женским укором, я кивнул. «И когда приступим?» Я уронил окурок сигары на грязный пол и растер его каблуком. «Отлично», — сказал Амброс. «Мы не можем терять ни минуты. Слушайте». Мы с Тейв склонили головы поближе к нему, я слушал наброски его планов, а трусливая часть моего сердца развернулась и убежала.